В глубинах подземелья волков, логово, как его тут называли, сложно было понять, когда заканчивается ночь и начинается день. Здесь было темно, и только кое-где огонь заполнял полумрак пещер светом. Кондор Цанг в этом полумраке едва передвигался. Ему сказали брать патроны из ящика и заполнять ими пистолетные обоймы. Вот он и выполнял эту работу совершенно механически, стараясь не думать, что этими пулями кто-то кого-то будет убивать. Говорить ему не хотелось, и он даже радовался, что сидел один в углу, почти в полном мраке. Тут к нему почему-то не подползал страх, и мысли о собственном падении тоже не приходили. Была только тишина и мелкая работа рук. «Новенький?» — спросил у него мужчина, внезапно принесший новый ящик с обоймами. «Я тебя не видел раньше, и клыков у тебя нет. Сидишь тут, киснешь, как идиот». Кондор только посмотрел на мужчину. Высокий, бородатый, и взгляд у него не как у простой пешки. «А ты кто?» — спросил Кондор, озираясь. Ему казалось, что задание ему давал кто-то другой, с менее осознанным взглядом. «Главный оружейник. Не кисни, чувак, ты же из образованных. Тут, говорят, юрист». Кондор сглотнул и бестолково кивнул. «Юрист лучше, чем судья, а если тут его еще никто не узнал, это только к лучшему». «Не кисни, я тебя с собой заберу, как только барьер падет», — сказал мужчина. «Нам, контрабандистам, нужны юрики, а то эти власти вечно чё-то пиздоболят с законами». «А почему барьер должен пасть?» — спросил Кондор, озадаченно хмурясь. «Потому что у меня с моими товарищами план. Они меня вытащат, понимаешь? Они меня не бросят». Мужчина усмехнулся и похлопал Кондора по плечу. «Я не скрываю, так что и тебе скажу. Мы с ребятами договорились, что если кого из нас кинут на ЗИПИ-3, будем закидывать сюда всех и вся. Вон уже 3 крейсера упало. Вожак мне поверил, и мы корабль строим. Скоро власти снимут барьер, чтобы помочь своим, и тогда мы все свалим, понимаешь?» «Не выйдет», — тут же отрезал Кондор, качая головой. «Есть протокол снятия барьера. Если его и снимут, то только после зачистки, которую проведет ЗАП». «Чё?» — ошалело спросил мужчина. «Какой еще протокол? Нет таких законов, я точно узнавал, мы проверяли». «Есть секретные протоколы Высшего земного суда, единственного способного сослать на ЗИПИ-3, и я знаю его законы», — сказал Кондор, забыв испугаться. «Блядь!» Его собеседник едва не набросился на него с кулаками, но внезапное появление вожака его остановило. «Что еще ты знаешь?» — спросил вожак, подходя ближе. «А что я должен знать?» — пожимая плечами, спросил Кондор. Он так устал, что уже не мог ни бояться, ни вздрагивать. Он так и сидел на своем месте, заполняя обоймы, пустой, будто тень человека. «Что скрывают демоны?» — спросил вожак. «Ты один из нас, так что говори, что скрывает шеф?» «Женщину», — мгновенно ответил разум, но, поднимая глаза, Кондор промолчал. «Только не говори, что ты не знаешь. Ты должен знать, а этот гад должен что-то скрывать». «Они захватили машину черепах», — сказал Кондор. «Еще один демон жив, и он уехал в пустыню на этой машине. Это все, что я знаю. Наверняка шеф не хочет делиться». «Машину? Зачем ее скрывать?» «Это не то танк, не то бур с радаром, встроенным насосом. Короче, мини-база на колесах, вот они не хотят ее светить. Ну и шеф сказал, что им инфа нужна». «А почему эти гребаные черепахи напали?» Кондор пожал плечами. «Они жопу капитана спасли своим появлением», — сказал Кондор, перебирая факты, и тут же добавил. «И мою тоже, так что...» Вожак заржал. «Теперь ясно, чего ты от них свалил», — заявил он весело. «Не ссы, у нас страхуют только тех, кому это нравится». Словно подтверждая его слова, к вожаку из темноты подошел Виту и сам прижался к нему всем телом. Что было потом, Кондор не видел, потому что опустил глаза и снова сосредоточился на своей работе. Был ли здесь хоть кто-то нормальный, он не знал. Но логово все равно казалось ему безопаснее жизни рядом с демонами.